Но в результате она все-таки оказывается молодцом, это еще неведомая мне девочка. Ночью мы с сыном отвезли нашу маму в родильный дом, а едва добравшись до квартиры, я услышал телефонный звонок. Незнакомый, усталый, ласковый голос, послышавшийся в телефонной трубке, поздравил меня с дочкой. Роды прошли хорошо. Ребенок здоров, вес нормальный, роженица шлет всем привет. Утром мы с сыном понеслись в родильный дом и, заехав по пути на центральный рынок, купили тюльпаны. К нашей маме мы, естественно, не были допущены. Свидание с нашей мамой и Аленкой происходило через стекло окна. Увидели мы разные. Я маленькую, хорошенькую, чернявую девочку. Сын скептически заявил: «Она какая-то старушонка, вся сморщенная». И разочарованный удалился в машину. Пока мы с женой обменивались сквозь окно жестами, он с женщиной-шофером успел уже разучить весьма поучительный стишок. «Ходит зайка чуть живой, он гулял по мостовой, не послушал зайка папу, отдавили зайке лапу». «Пап, я не буду больше гулять по мостовой», – сделал вывод разумный сын. «И ты не гуляй там в Германии, ладно?» Я обещал по мостовой в Германии не гулять. И мог ли я думать, что почти такой же наказ через пару часов получу от нашего редактора, всеми нашего любимого Петра Николаевича Поспелова? В редакции тем временем уже оформлялась командировка. Договаривались с ВВС о самолете, который должен был доставить нас на фронт. Решено было, что мы вылетим завтра утром. Мы, потому что со мной летел писатель Вадим Кожевников. Оставив работу в редакции, он спешил на наш фронт. Перед отъездом мы зашли проститься к редактору. «Ну, доброго вам пути», — сказал Петр Николаевич и показал не без гордости. «Вот только что получил телеграмму от Всеволода Витальевича Вишневского. Предупреждаю вас обоих, война кончается, не смейте рисковать. Будьте осторожны, не лезьте зверю в пасть». «Петр Николаевич, ну зачем нам лезть зверю в пасть? Ради чего?» «Ради чего? А вот извольте прочесть эту телеграмму. Вишневский, он рвется туда, где опасно». И редактор торжественно прочел. С Каперангом Золиным только что вернулись из столицы проклятого фашизма. Берлин горит. Наши доблестные войска наступают. Дважды в боевых порядках пехоты ходили в атаку. Прострелена шинель. Подробности в корреспонденции. Всем пламенный правдистский фронтовой привет. Кафтаранг Вишневский. Мы с Кожевниковым невольно переглянулись и не сумели сдержать улыбки. Мы оба знали склонность этого замечательного писателя, как бы это сказать, к романтике. Опыт военных лет научил нас обоих, что корреспонденту мало что может дать пребывание в наступающей цепи. Очень ограничен обзор. И узнаешь лишь то, что происходит в немногих метрах от тебя. И если Вишневский действительно был среди наступающей пехоты, которая, по нашим сведениям, едва оседлала Зиеловские высоты, он мог оттуда рассмотреть Берлин разве что в телескоп. Увидев лицо редактора, мы сразу же убрали свои иронические улыбки, но было поздно. «Циники!» – вскричал он. «Изживайте этот ваш солдатский фатализм, учитесь ценить героизм товарищей. Я требую, чтобы вы там под огонь не лезли, слышите? Запрещаю рисковать». Получив это напутствие нашего умного, но иногда слишком уж доверчивого к нашему брату редактора, мы через час были на центральном аэродроме. Все шло вроде бы хорошо, самолет был на старте, но поднявшись в воздух, мы вдруг узнали, что летим на другой конец Селесского бассейна и сядем километрах в 50 от аэродрома, возле которого я назначил свидание Петровичу. Приземлились в Глявице. Сейчас маялись в ожидании какой-нибудь попутной машины. Видя наше нетерпение, начальник батальона аэродромного обслуживания посоветовал: «А вы поезжайте на трамвае». «На трамвае? Это вы как, в переносном смысле?» «Нет, в самом прямом. Тут ведь города слились. Вот посмотрите на карту. Видите синие? Это трамвайные линии. Все притык друг к другу. Только предупреждаю, придется брать билеты. Здесь у немцев строго. Бесплатно никого не возят. Оккупационные пфеннинги есть?» И протянул нам горсть монет. «На трамвае по Силезии. Чудесный заголовок. Но как-то оно окажется на практике. Держим с Кожевниковым совет. Была не была. На трамвае так на трамвае». И тронулись в путь. Если когда-нибудь потом придется нам рассказывать внукам о том, как мы проехали на трамвае через 4 города, они, вероятно, нам не поверят. А ведь проехали. Доезжали до конца линии, до оборотного круга, брали с собой пожитки, шли к оборотному кругу следующего города, брали билеты и дальше. И что удивительнее всего, заняло это не так уж много времени. Трамвай нас довез к месту, где был аэродром, возле которого я назначил свидание с Петровичем. У ворот, где мы должны были встретиться, вездехода не было видно. Стоял огромный красивый черный Бьюик. Именно из этой роскошной машины появился Петрович, картинно раскрыл дверцу и, даже не поздоровавшись, сказал: «Битте-дритте! Это у него такое приглашение, состряпанное из двух немецких слов и в переводе совершенно бессмысленное. Здорово, что вы задержались, я хоть выспался, а то ведь теперь спать не дадите. Фронт уже перешел в наступление, нейсы форсировали. Ну а машина такая откуда? Наша, скромно сказал Петрович, опуская свои плутовские глаза. Нет, все по закону, по наряду получили. Им был вездеход позарез нужен, ну а нам взамен они выдали из трофейного барахла. Знаете, сколько его теперь?